Интересная статья на Народном славянском радио. Перун и дочка Диванушка. Расскажи, Гамаюн, птица вещая, о Диване, дочери Дивы и Перуна, сына Сварожича, как она на Ирий пошла войной и с отцом Перуном боролась, а потому отцу покорилась. Это было рано-ранешенько, как с восточной дальней сторонушки прилетели орел с орлицею, то Перун с женою Перуницею. И тогда Перуница и родила дочку Диванушку. Подрастать Диванушка стала, обучилась она премудростям, обернулась Дивана львицей, поскакала она по сырой земле, диких всех зверей завернула, всех куниц и лис с горностаями, черных соболей, малых зайчиков. А потом она обернулась грозной птицей, Магур. Полетела она по подоблачью, и всех птиц она завернула, всех гусей, лебедей, ясных соколов. Обернулась потом белорыбицей, и всех рыб завернула в море, всех севрюк, белук со сетрами. Чистым полем Дивана ехала, поезжала она, потешалася, и метала копье в поднебесье, как одной рукой метала, а подхватывала другой. Впереди Дивана бежали два свирепейших серых волка. Был на правом плечике сокол, а на левом плече белый кречет. Выезжал навстречу Диване дождь бог, могучий Перунович. Он заехал к ней и низко кланялся. «Уж ты здравствуй, Дивана дивная! Ты куда, Диванушка, держишь путь?» «Еще еду я в Красный Ирий. Я хочу съесть яблочки Ирия и на трон Сварога усесться». И вскочил дождьбог на коня верхом, поскакал, полетел он в Ирийский сад, громовержцу Перуну в терем. «Уж ты гой еси, грозный бог Перун! Едет в Ирий дочка Дивана, хочет съесть она златые яблочки и на трон Сварога усесться». Тут взыграло сердце Перунова, он седлал коня, бурю грозную. Конь его бежит, мать-земля дрожит. Выезжал он навстречу дочке. «Уж ты гой еси, дочь родимая, не езжай-ка ты в светлый Ирий, ты коня назад поворачивай». То Диване бедой показалось, за досаду великую встала. «Буду ль я пред ним унижаться?» И секлися они мечами, и щербилися и мечи, бились палицами тяжелыми, обломались у них и палицы. Обернулась девица львицею, а Перун обернулся львом. Стали биться между собою. Обернулась Дивана соколом, а Перун орлом обернулся. Стал когтить орел птицу мощную. И тогда Диванушка перышком опускалась в море синее. Обернулась белорыбицей. Тут Перунушка призадумался, стал совета просить у Макоши. И пришла тогда Макош-матушка вместе с долею и недолею. Стали долюшка и недолюшка прясть, свивать судьбу вместе с Макошью. И вязали они крепкий невод. И поймал Перун этим неводом белорыбицу в синем море. И Дивана судьбе покорилась, и Перуну отцу поклонилась. И теперь Диванушки славу поют, прославляют Перуна с Перуницей, славят также и Макош матушку. Текст читала Наталья Усольцева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.